свернувшись в клубок у основания стены, пытаясь сжаться в ничто. Таким жутким было это место. Человеческое сознание, пожалуй, по-своему милосердно, ибо оно уводит нас от долгого созерцания ужаса. Я застыл в оцепенении и удалился в некий отдаленный край внутри себя. Оттуда, если бы вы осведомились о моем имени или занятии, я вряд ли бы отозвался. Первое, что я осознал, придя в себя, то, что в комнате стало светлее. Конечно, в мире за этим подвалом была весна, а утро весной наступает рано. Я свернулся у стены. По моему онемевшему телу разливалась боль. Свет зари ясно обозначил мертвецов, лежавших, вытянувшись на спине на простых столах. Рядом с некоторыми из тел лежали режущие инструменты, а в одном углу, как ни странно, весы. Не меняя своего положения, я увидел, что одно из тел принадлежит Киту Кайту, конюху. Я узнал его рыжую голову, хотя, как и моя, она была в крови. Это удивило меня. Разве не был Кайт одним из тех поддельных могильщиков? Если так, то что он делает здесь, в этом склепе, на этой бойне? Я заставил себя осмотреть другие тела при слабом свете, проникавшем в окно, но отпрянул, заметив у по меньшей мере двоих достоверные признаки чумы, те самые опухоли и бубоны, которые Абель так искусно рисовал на мне. Один из прочих трупов я узнал. Это была госпожа Анжелика Рут. Лицо ее вздулось и приобрело лиловый оттенок, но все еще было узнаваемо. Неужели я действительно благодарил Бога за то, что остался в живых? Но уж, конечно, мне не придется оставаться в живых намного дольше после ночи, проведенной взаперти в таком скверном месте, где бы оно ни находилось. Болезнь, с которой я так дерзко заигрывал, в конце концов одолеет меня. Я сгину, так же, как мои мать и отец. Странно сказать, осознав это, я не пришел в ужас. Возможно, все мои запасы ужаса были уже исчерпаны. В этом подвале была дверь, но ее крепко заперли. Я бился об нее и взывал безответно. Мною уже начинал овладевать страх того, что кто-нибудь придет, чем того, что никто не появится. Я вернулся к зарешечному окну. Поднявшись на цыпочки, я смог просунуть руку между прутьями и помахать пальцами. Я закричал, но не смог даже себя убедить в своем бедственном положении. Да никого и не будет на улице в этот ранний час. Наверное, было около 5 утра, так что я вскоре сдался. А потом на меня нашло великое спокойствие, почти просветление разума. Может быть, от голода или усталости, а может быть, это было начало конца. Так утопающий, говорят, начинает грезить в свои последние мгновения. Я возвратился на свое место под окном, сел и вытянул ноги, так легко, будто растянулся на речном бережку. В этом подобном сносостоянии я подумал, что этот склад мертвых напоминает мне шекспировскую Ромео и Джульетту. Когда Джульетта проглатывает усыпляющее снадобье, приготовленное братом Лоренцо, она умирает для мира, ее уносят в склеп, принадлежащий роду Капулетти. Там она проводит 2 дня среди трупов, ожидая, что ее разбудит поцелуй возлюбленного. Но когда она и в самом деле просыпается, то лишь для того, чтобы обнаружить Ромео мертвым у своих ног, ужас, превосходящий все другие страхи. И все же Джульетте хватает силы духа, чтобы взять кинжал Ромео и вонзить его в свое тело. Если юная девушка смогла проявить такое мужество, то уж, конечно, и взрослый мужчина должен быть способен. «Это не игра», — сказал я себе, даже если во всем этом есть нечто фантастическое. Кто мог отпереть дверь подвала и войти в этот склеп? Уж точно не Ромео. И все же кто-то придет. Именно этого я и боялся, что кто-нибудь да появится. Все мы здесь были ради какой-то цели, Равил и покойники.